Студень. Собственно, я его всегда боялась, с детства. Его готовят ведь не просто так, никогда попало, а все больше на Новый год, в сердцевине зимы, в самые короткие и жестокие дни декабря. Рано темнеет, вокруг уличных лампочек игольчатые нимбы, сырой мороз. Дышать приходится через варежку. От холода ломит лоб и немеют щеки. И вот, пожалуйста, надо делать студень или холодец. От одного только названия падает душевная температура, и никакие пуховые платки серые оренбургские тут не спасут. Это такая религия — варка студня. Это ежегодное жертвоприношение, только неясно кому, неясно для чего. И что будет, если его не сварить, тоже неясно. Но вот почему-то надо. Надо идти по морозу на рынок, всегда полутемный, всегда нетеплый. Мимо тазов с квашением, мимо пахнущих девичьей невинностью сливок и сметаны, мимо артиллерийского склада картошек, редик, капуст, мимо фруктовых холмов, мимо сигнальных огоньков мандаринов, в дальний угол. Там колоды, там кровь и топоры. К топору зовите Русь. Вот к этому, впившемуся лезвием в деревянную чурку. Русь пришла. Русь выбирает кусок мяса. Игорек, даме ноги наруби. Игорек замахивается, хрясь, раскалывает белые коровьи колени, нарубает голяшки. Некоторые покупают куски морды, губы, ноздри, а кто любит свиной бульон, тому свиные ножки с детскими копытцами. Взять такую в руки, коснуться ее желтоватой кожи — страшно. А вдруг она в ответ пожмет тебе пальцы? Они не вполне мертвые. Вот в чем дело-то. Смерти же нет. Они разрубленные, покалеченные. Они уже никуда не дойдут, даже не доползут. Они убитые, но они не мертвые. Они знают, что ты за ними пришла. Теперь купить сухое и чистое. Лук, чеснок, коренья. И домой по морозу хруп-хруп. Стылый подъезд. Лампочку опять кто-то вывинтил. Нашариваешь кнопку лифта, загорается его красный глаз. В лифтовой клете сначала показываются тускло кишки лифта, потом сама кабинка. Наши старые питерские лифты едут медленно, отщелкивают этажи, испытывают наше терпение. Сумка с раздробленными ногами оттягивает руку, и кажется, что они в последний момент все-таки не захотят в лифт. Задергаются, вырвутся, бросятся прочь, отстукивая дробь по метлахской плитке. Тык-дык-тык-дык-тык-дык. Может быть, это и лучше? Нет, поздно. Дома их помыть и в кастрюлю, на большой огонь. Вот закипело, забурлило, вот поверхность покрылась серыми грязевыми волнами, все плохое, все тяжелое, страшное, все, что страдало, металось и рвалось, хрюкало, мычало, не понимало, сопротивлялось, хрипело, все вышло грязью, вся боль, вся смерть вышла, свернулась пакостным легким войлоком. Конец, успокоение, прощение. Теперь вылить всю эту смертную воду, как следует промыть успокоенные куски в проточной воде и вернуть их в чистую кастрюлю с новой чистой водой. Теперь это просто мясо. Обычная еда, все страшное ушло. Спокойный синий цветок газа, маленькое тепло, пусть тихо варится. Это затея на 5-6 часов. Пока оно варится, не спеша приготовим коренья и лук. Мы их забросим в кастрюлю в два приема. За 2 часа до конца варки первую закладку и за 1 час до конца вторую. И хорошо посолим. Вот и все труды. К концу варки завершится полное преображение плоти. В кастрюле будет золотое озеро, душистое мясо. И на этой стадии ничто, ничто не напоминает нам об Игорьке. Дети пришли, смотрят и не боятся. Теперь этот суп им можно показывать, и они ни о чем таком не спросят. Процедим, разберем мясо на волокна, нарежем острым ножом, как в старину, как при царе, как при другом царе, как при третьем царе, как до изобретения мясорубок, как при Василии Темном, как при Иване Калите, как при Половцах, как при Рюрике и никогда не существовавших Синеусе и Труваре. Расставить миски и тарелки и в каждую продавить чесночницу, в каждую положить нарубленное мясо, в каждую половником влить золотой, тяжело-густой от желатина бульон. Вот и все. Дело наше сделано, остальное сделает холод. Осторожно вынести тарелки и миски на балкон, прикрыть могилы крышками, затянуть пленками и ждать. Постоять заодно уж на балконе, укутавшись платком. Курить, смотреть на зимние звезды, не узнавать ни одной, думать о завтрашних гостях, о том, что скатерть не забыть отгладить, хрен заправить сметаной, вино нагреть, водку заморозить, масло натереть на терке, квашеную капусту переложить, хлеб нарезать, голову вымыть, переодеться, накраситься, тон, тушь, помада. А если хочется бессмысленно плакать, поплакать сейчас, пока никто не видит, бурно, ни о чем, ни почему, давясь слезами, утираясь рукавом, туша окурок о балконные перила, обжигая пальцы и попадая не туда, потому что как попасть туда и где это туда? Неизвестно.